«Боюсь, я не запомнил», — улыбается в ответ Джеймс. «Мне каждую зиму снится, — говорит Дида, — что я еду в Бат. День всегда солнечный, все нарядно одеты, а я собираюсь на бал». Дида, раскрасневшись, смеется. «А сам город вам интересен, доктор Дайер?» Джеймс разглядывает голубиные кости у себя на тарелке. «Мне он представляется несколько...» Пастор хлопает в ладоши. «А вот и кексы. Надеюсь, у тебя хватит места для кексов, Сэм». Табита и миссис Коул ставят на столы кексы и взбитые сливки с вином. Вокруг распространяется теплый запах миндаля и корицы. Разрезав кексы на части, миссис Коул кладет Мэри большой кусок кекса с тмином. «Я знаю, она этот любит», — говорит стрепуха. «Ей нравится послаще». Мэри ест кекс, отламывая пальцами кусочки и скатывая крошки в шарики. Глядя на нее, Джеймс улыбается, и она быстро поднимает на него глаза. Оправившись от слез, Табита сообщает: «Сегодня в Као будет представление». «Какое?» — спрашивает пастор. «Из Эксетера негр приехал», — отвечает миссис Коул. «Он бороться будет», — подхватывает Сэм. «Телегу с лошадью поднимать и еще по два человека в каждой руке». «Там и жена его тоже будет», — добавляет Табита. «Маленькая такая, ну прямо дюймовочка». «А что, жена тоже борется?» — осведомляется пастор. «Табита может пойти на представление вместе с Сэмом», — говорит Дидо. «Так будет прилично. Не правда ли, миссис Коул?» «Вполне», — отвечает миссис Коул. «Но на всякий случай я тоже пойду. Мальчик еще слишком молод и может не разобраться, что к чему, а у Табиты и вовсе никакого соображения». «Да вы просто царь Соломон в юбке, миссис Коул. Ну, а теперь, Сэм, коли хочешь съесть последний кусочек кекса, ты должен нам спеть. Я знаю, доктору нравится, как ты поешь». «Раз уж это его день рождения, — предлагает Джеймс, — то почему бы нам всем не спеть для него?» Пастор кивает. «Тогда поем все вместе. Сестрица, не начнешь ли, а мы подхватим?» Дождь прекратился. Когда они кончают пить чай, день уже сияет влажным светом. Все выходят в сад. Пастор осматривает свои желтые розы, сирень и глицинию. «Надобно будет подвязать побеги», — говорит он. Дида завязывает Сэму глаза шарфом и дважды поворачивает его. «Лови!» Все разбегаются в разные стороны, свистят и кличут Сэма, и лишь одна Мэри, к большому удовольствию Джеймса, кажется по-настоящему озадачена. «Это такая игра, Мэри, — объясняет он, — ты не должна попасться ему в руки». Сэм, стоя в полуярде от Мэри, чувствует чье-то присутствие, протягивает вперед руки, потом вдруг останавливается, прислушивается, повернув голову на бок, разворачивается и бежит прямо к тому месту, где за тюльпанами притаился пастор. «Он подглядывает, — кричит Дида. — Как не стыдно, Сэм!» «Это не так, — говорит Джеймс. Сэм снимает повязку и передает ее пастору. Мальчик смотрит на Мэри, смеется. Пастор в свой черед завязывает глаза и через несколько минут ловит миссис Коул. Миссис Коул ловит Табиту. Табита в этот раз, на удивление проворная, Джеймса. Джеймс — Дида. Все раскраснелись и немного запыхались. Табита, миссис Коул и Сэм отправляются в Као. Дида скрывается в доме и выходит оттуда с книгой в руках. Протягивает ее Джеймсу, и он узнает. «Жизнь и мнение Тристрама Шенди. Последний том. Они читают ее вслух по вечерам 2 или 3 раза в неделю, иногда читает Дида, но чаще Джеймс.